История ярко свидетельствует о том, как чудовищно искажались заветы первоучителя и какие невероятные и страшные следствия проистекали от этого извращения. Многие отшатнулись от заветов учителей знания ввиду того, что создаваемые вокруг них религии утрачивали сущность этих заветов и заменяли их внешней формой. И не вина в том учителей. Те же немногие, которые понимали происходящее и пытались вернуть мысли верующих к первоисточнику, подвергались жестоким преследованиям и гонениям и кончали жизнь свою на костре или в заточении. Отсутствие распознавания приводило к нелепости и доверчивости, к словам пустым и неверным. Религия стала орудием людей, поправших заветы учителя. Форма утратила содержание, а служители культа – огонь духа. Вырождение культов стало закономерностью. Надо отбросить все и возвратиться к первоисточникам, иначе будет потеряно и даже то малое, что где-то еще сохранилось.